10 собак из литературы. Белый клык. Главный герой книги Джека Лондона с одноименным названием. Бутс. Рассказчик из рассказа «Ваш покорный слуга собака Бутс» Рюдьярда Киплинга. Булсай. Собака Билли Сайкса из Оливера Твиста. Динго. Из 15-летнего капитана Жюль Верна. Датчес, собака, про которую думали, будто она проглотила пирожок-сковородку у Беатрис Поттер в пирожке-сковороде. Джон Джойнер, терьер, который спас Тома Киттена от превращения в крысиный пудинг в роли Полли Пудинг Беатрис Поттер. Нена, собака Ньюфаундленд из Питера Пена Джеймса Барри. То-то из «Волшебника страны Оз» Франка Баума. Тимми из «Великолепной пятерки» Эннет Блайтон. Хуан, величественный волкодав из «Валенора» в «Сильмариллионе» Джорджа Толкина.